Глава 21. Анна. Суббота, 6 апреля 2019 года. 12:30. Я закончила шунтирование всех трех артерий, чтобы спасти пациенту жизнь. Теперь осталось только его убить. Я еле стою на ногах от усталости. Глаза у меня совершенно сухие, а в плечах застыло такое напряжение, что мне больно повернуть голову. Мне нужно в туалет, и я мечтаю о большом стакане воды. У меня настолько пересохло во рту, что язык прилипает к зубам. Но мне недолго осталось ждать. Я наложила анастомозы, соединив шунты с каждой из коронарных артерий, и ввела в них раствор, чтобы убедиться, что соединения плотно прилегают друг к другу. Но другие концы еще нужно пришить к аорте. Жестокая ирония. Чтобы преодолеть этот последний барьер, мне не нужно больше изолировать сердце от кровообращения. Чтобы окончательно остановить это сердце, мне сначала нужно будет его запустить. Снимаю зажим. Кровь устремляется в сердце. Оно становится ярче. Кровообращение вымывает калиевый раствор. Медленно, но верно оно снова начинает биться. Я могла бы позволить ему жить, если бы захотела. Я могла бы поступить правильно. Пришить сосуды к аорте и снова его зашить. «Частичный зажим», — прошу я. Я передаю Марго первый зажим и беру из ее рук другой, созданный для того, чтобы мы могли пришивать сосуды к аорте, не останавливая кровообращение полностью. Но чтобы убить пациента, мне нужен полноценный приток крови. Он должен потерять как можно больше крови. Я должна спровоцировать катастрофу. У меня колотится сердце. Я чувствую отголоски его ударов в горле, в висках, в кончиках пальцев. Я ставлю зажим неправильно, так, чтобы давление на аорту было слишком низким. Почти закончили, команда. Осталось только пришить шунты к аорте, и мы у цели. Что с показателями? «Все в норме», — отвечает доктор Берки. «Объем крови?» «Достаточный», — отзывается Карен. «Отлично». Я поворачиваюсь к Марго. «Пот». Она протягивает руку с марлей и промокает капли у меня на лице, вопросительно заглядывая мне в глаза. Я обычно мало потею, а тут, наверное, из меня выделился литр только за последний час. Одежда липнет к телу, волосы хоть отжимай. Я думаю о том, может ли она почувствовать стук моего сердца, когда прижимает марлевую салфетку к моей шее. «Скальпель, пожалуйста». Она передает мне скальпель. Он почему-то кажется тяжелее, чем раньше. Видимо, это груз последствий моего следующего надреза. Острый кончик блестит под лампами. Чтобы присоединить шунт к аорте, мне нужно сделать небольшой надрез на артерии. Тогда кровь пойдет по новому пути. Теоретически, если бы частичный зажим был зафиксирован правильно, мы контролировали бы поток крови. Все смотрят. Я чувствую на себе их взгляды, перебегающие с моего лица на скальпель у меня в руке. Не было такого мгновения за всю операцию, когда никто из них не смотрел в мою сторону. Если кто-то отведет взгляд, другой будет продолжать смотреть. Марго стоит так близко, что я чувствую жар ее тела под формой. «Вы закрываете мне свет». «Кто?» — спрашивает доктор Берки. «Вы», — говорю я, оглядываясь через плечо. Я успеваю увидеть, как у Марго расширяются глаза и снова наклоняюсь к грудной клетке. «Отойдите назад». Она немного отодвигается. «Дальше». Она делает широкий шаг назад. Я не вижу ее лица, но ее ярость буквально жарит мне спину. «Спасибо». Я чувствую, как все в операционной обмениваются взглядами. Я никогда не была такой грубой, и за время операции хотя бы раз позволила себе резкость с каждым из них. Я надеялась, что они спишут все на нервозность от того, какой важный пациент лежит на операционном столе. Теперь я боюсь, что они начали подозревать что-то пострашнее. Нужно, чтобы все отвернулись. Я чувствую на себе взгляды Карен и Берки. Скальпель дрожит у меня в руке. В подскакивающем лезвии проскальзывает луч света. Внутри перчаток у меня влажно от пота. Я медленно подношу скальпель, едва касаясь стенки аорты. «Время?» — спрашиваю я как можно небрежнее. Чувствую, что все повернули головы к часам. И делаю надрез. Это длинная глубокая рана, которая мгновенно начинает наполнять грудную клетку ярко-красной кровью, огибая сердце и захлестывая легкие. Аппараты начинают выть. Все в ужасе оборачиваются. Какофония тревожных сигналов почти заглушает их вопросы. «Что, черт побери, случилось?» — спрашивает доктор Бёрке. Я притворяюсь, что лихорадочно ищу внутри грудной клетки кровоточащий сосуд. Мои когда-то голубые перчатки измазаны в крови. Рукава моей формы забрызганы каплями крови. «Это аорта», — говорю я наконец. «Господи, она почти пополам перерезана». Через надрез выливается такое количество крови, что он становится все шире и шире, и слои артерии начинают исчезать у меня на глазах. «Слишком сильное повреждение», — говорю я громко, чтобы перекричать шум. «Придется заменить». «Он теряет слишком много крови», — говорит Карин. «Кислород падает», — говорит доктор Бёрке. «Начинайте переливание», — говорю я. «Быстро». Я поворачиваюсь к Марго. «Наложите зажим». Она хватает кучу марлевых салфеток, но прежде чем ей удается прижать их к надрезу, он рвется до того места, куда я вставила трубку аппарата искусственного кровообращения. Трубка выскакивает и окатывает ее кровью, как из шланга. Кровь у нее на груди, на шее, на лице. Она резко вдыхает от ужаса. «Зажим срочно!» Она бросается вперед и прижимает салфетки к разрезу так плотно, как только может, тяжело дыша и истекая кровью пациента. Козырек у нее на глазах покрывается испариной от ее нервного дыхания. Я хватаю трубку и засовываю как можно глубже под салфетки в ее руках, глубже, в аорту, пытаясь сократить надрез. «Держите трубку вместе с салфетками. Не отпускать даже на секунду». Я перемещаюсь к противоположному концу стола, хватаю ножницы со столика с инструментами и вырезаю круг в хирургической простыне на уровне паха пациента, чтобы добраться до бедренной артерии. У меня так сильно колотится сердце, что я чувствую, как пульс барабанит в пальцах. «Почему не переливаете?» «Сейчас начнем», — резко отзывается Карин. «Уровень кислорода слишком низкий», — говорит доктор Бёрке. «Включайте легкие». Я разбрызгиваю антисептик и размазываю пальцами, прежде чем схватить скальпель. «Он потерял слишком много крови», — говорит доктор Бёрке. «Зажим сильнее!» — кричу я на другой конец стола. Марго смотрит на меня в ужасе. «Здесь почти нечего зажимать. Аорта порвалась полностью». Карин и ее помощница в панике пытаются наладить переливание крови. «Мы не покрываем потерю», — говорит она, задыхаясь и встретившись со мной взглядом над столом. «Он теряет больше, чем мы можем восполнить. Продолжайте». Я надрезаю плоть на бедренной артерии в паху, и еще больше крови выливается на операционный стол. Я прижигаю кровоточащие сосуды и делаю надрез на артерии, чтобы подключить пациента к аппарату. «Трубку! Скорее!» Марго достает трубку из-под салфеток, но как только наши руки встречаются, мы обе застываем. Из трубки больше не вытекает кровь. Мне не видно сердца пациента. Его грудина заполнена кровью до краев, но я знаю, что оно не бьется. На поверхности нет пузырьков воздуха, не расходится волн от сокращения мышцы. Марго медленно поднимает руку от совершенно красных салфеток. Из того, что осталось от аорты, выбегает слабый ручеек. Я смотрю на Карин. У нее в руках последний мешок крови, но уже слишком поздно вливать ее пациенту. Рядом с ней в грудину смотрит доктор Бёрке. Я никогда не видела его таким бледным. Я опускаю взгляд на себя. Кровь с моей одежды тихо капает на пол. Марго выглядит так, как будто на нее напал мясник с топором. У нее на подбородке висят капли крови, кровью насквозь пропитана форма. В операционной стоит тишина, только раздается писк, отдаваясь у меня в ушах. Я со звяканием опускаю скальпель на столик с инструментами и откашливаюсь, поднимая глаза на часы на стене. Время смерти 12:43.